Брежнев Леонид Ильич родился 19 декабря 1906 года в селе Каменское, ныне город Днепродзержинск, в семье рабочего металлурга. После окончания в 1927 году Курского землеустроительно-мелиоративного техникума начал работать землемером в сельскохозяйственной администрации на Урале. Член ВЛКСМ с 1923 года, член КПСС с 1931 года. В 1935 году Леонид Ильич окончил металлургический институт в городе Днепродзержинске. Там же работал инженером на заводе. В мае 1937 года был избран заместителем председателя исполкома Днепропетровского горсовета, а в феврале 1939 года секретарем Днепропетровского обкома КПБ Украины. С первых дней Великой Отечественной войны Леонид Ильич Брежнев находился на политической работе в Советской армии. В 1943 году ему присвоено звание генерал-майора. Участвовал в боевых операциях на Кавказе, в Причерноморье, в Крыму, на Украине, в Чехословакии, Польше, Венгрии. В 1945-1946 годах начальник политуправления Прикарпатского военного округа. В августе 1946 года Леонид Ильич Брежнев направлен на руководящую работу по восстановлению народного хозяйства. Он первый секретарь Запорожского, а с ноября 1947 года Днепропетровского обкомов партии. В 1950-1952 годах Леонид Ильич Брежнев – первый секретарь ЦК КПБ Молдавии. С марта 1953 по 1954 год в звании генерал-лейтенанта служит заместителем начальника главного политуправления Советской армии и военно-морского флота. При Хрущеве Брежневу поручается руководство компанией по освоению целинных земель. В феврале 1954 года он избирается вторым, а в августе 1955 года первым секретарем ЦК КП Казахстана. В 1952, 1953, 1956, 1960, 1963-1964 годах секретарь ЦК КПСС, председатель Совета обороны СССР, член ЦК КПСС с 1952 года, член Политбюро Президиума ЦК КПСС с 1957 года. Все эти годы Леонид Ильич занимался вопросами тяжелой промышленности, военно-промышленного комплекса и развитием космонавтики. Леонид Ильич Брежнев являлся надежной кандидатурой партийной бюрократии, обеспокоенной сумбурным характером Хрущева и его беспорядочными реформами. Именно он стал инициатором смещения Хрущева в 1964 году. В том же году на Октябрьском пленуме ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев избирается первым, а в 1966 году генеральным секретарем ЦК КПСС и занимает этот пост вплоть до самой кончины 10 ноября 1982 года в течение 18 лет. В период пребывания Брежнева на посту генерального секретаря в стране возобладали консервативные тенденции, нарастали негативные процессы в экономике, социальной и духовной сферах жизни общества. С его именем связывается вторжение в Чехословакию, 1968 год, введение советских войск в Афганистан, 1979 год. В 1976 году Брежнев подписал Хельсинские соглашения, но посредством КГБ стремился безжалостно подавлять всякие попытки применить статьи, предусмотренные в Хельсинки, к внутренней жизни СССР. Превратил в систему принудительное заключение в психиатрические клиники диссидентов. Леонид Ильич Брежнев оставил тяжелое наследие следующему поколению руководителей страны. Признано, что долгие годы его правления были отмечены застоем и коррупцией. По изданиям «Большая советская энциклопедия. Москва. 1976 год. Кто есть кто в России и бывшем СССР. Москва. Терра. 1994 год».